Часть вторая. Дом Даша находился на маленькой улочке неподалеку от русского рынка. Именно такой странный ориентир дал Шон в телефонном разговоре. Позже, во время прогулки по Пномпеню, Дарлинг пыталась выяснить у Кристиана, почему рынок называется русским, но вразумительного ответа не получила. Крис мало интересуется рынками, и лучше бы Дарлинг спросить об этом у кого-то более близко знакомого с местными реалиями. Визит к птицам из буддийского храма Вад Пном оказался слегка подпорченным исчезновением Криса. Неминутным, что было вполне объяснимо. Крис исчез на четверть часа и появился только тогда, когда Дарлинг искала свои мокасины в груди обуви перед храмом. «Ну, и куда вы запропали?» «Мы с птицами уже устали вас ждать», — сказала Дарлинг немного обиженным тоном. «Простите, мне просто показалось, что я увидел знакомого. Я боялся потерять его из виду, потому и не успел вас предупредить, что отлучусь». «Воистину, Пномпень — место встреч». «Не было никакой встречи, говорю же, мне просто показалось». «И вы так долго выясняли, показалось вам или нет?» «Вот черт, надо бы сбавить обороты. В конце концов, Крис просто случайный, хотя и симпатичный знакомый, а она ведет себя так, как будто жених оставил ее в одиночестве в первую брачную ночь. Со стороны это должно быть выглядеть смешно и нелепо. Если Крис рассмеется ей в лицо, ничего удивительного в этом не будет». Но Крис и не думал смеяться. Напротив, показался Дарлинг растерянным и испуганным чем-то. По лицу сбегали струйки пота, собираясь в большие капли на подбородке, а губы подрагивали и все не могли успокоиться, как если бы Крис хотел улыбнуться, но не мог вспомнить, зачем нужна улыбка. «Что-то вы неважно выглядите, Кристиан». «Все в порядке, я плохо переношу жару и влажность. Этот климат не для меня. Птицы в маленьких клетках оказались ничем не примечательными, похожими на воробьев созданиями, чья свобода стоила доллар, и одно загаданное желание. Дарлинг все не могла выбрать, на каком желании ей остановиться, пожелать себе встретить, наконец, настоящую любовь. Но со вчерашнего дня любовь повернулась к ней самой непривлекательной стороной, изрядно подпорченной плесенью страданий и ревности. Затем она почему-то вспомнила детский плач в ресторанчике. Не пожелать ли, чтобы рассеянные мамы никогда не теряли своих детей? Еще можно пожелать вернуться на родину как можно скорее, без всяких негативных последствий. А это означает, что сегодняшний вечер должен пройти относительно мирно и побыстрее закончиться. Но это уж точно не зависит от желаний, Дарлинг. Вечер рано или поздно наступит, и рано или поздно закончится. А уж что там выпадет в сухом остатке, одному Богу известно. Еще можно пожелать, чтобы часы никогда не теряли своих стрелок, чтобы папочка не смел попадаться на глаза сомалийским пиратам, и чтобы антикварные кошки были только антикварными кошками, а не ретрансляторами чужих смертей, вымышленных или настоящих. Еще можно пожелать, чтобы на Криса снизошло саксофонное вдохновение, и чтобы трехлетняя Ума Лали выросла в настоящую большую художницу. Подумав, Дарлинг все же остановилась на папочке. «Ну, и что вы загадали?» — поинтересовался Крис, когда дело было сделано, и маленькая серая птичка, выпорхнув из клетки, растворилась в небесах. «Чтобы Один мой самый близкий человек избежал опасности. Вот как? А ему угрожает опасность? Не то чтобы, но подстраховаться никогда не мешает. Кажется, эта мысль понравилась Крису. Во всяком случае, настроение у него сразу улучшилось, даже пот, непрерывно стекающий с висков, мгновенно высох. Пожалуй, я тоже выпущу птицу. В отличие от Дарлинг, Кристиан не колебался ни секунды. Сунув деньги хитроватому владельцу птичьей тюрьмы, он крепко сжал клетку, зажмурился, пошевелил губами, проговаривая что-то про себя, и рывком открыл дверцу. «А это сработает?» Совсем по-детски поинтересовался он у Дарлинг, когда птица улетела. «Ну, должно сработать», — ответила Дарлинг и, внимательно посмотрев на Криса, добавила. «Точно сработает. У меня такое уже было». «С птицами?» «С птицами, да. В Куала-Лумпур. Там тоже практикуют такие фокусы». Из всего сказанного, правдой, был лишь Куала-Лумпур, но Кристиан уж очень хотел найти прямую зависимость между исполнением желания и выпущенной птицей. Интересно, что такого судьбоносного он загадал? 100 против 1, что это связано с кем-то из семьи Шона. Пообедаем где-нибудь. После пернатого священнодействия Кристиану вернулась его обычная спокойная рассудительность. Шон дал мне пару адресов, где можно ознакомиться с местной кухней. Местная кухня нисколько не вдохновила Дарлинг, а ресторан и вовсе оказался тайским или индийским, с массой статуэток Будды и драконов, распиханных в самых разных углах, и симпатичной террасы, уставленной растениями в катках и плошках. И именно на террасе они и устроились, прямо на полу, среди подушек. Кристиан нашел это по-азиатски аутентичным, в промежутке между супом, он показался Дарлинг чересчур пряным, и рыбой, запеченной в листьях латука. Крис неожиданно вернулся ко вчерашнему вечеру. «Я думаю о том ребенке, ну, который плакал вчера в ресторане. Вы ведь слышали?» «Да». «Мне кажется, это была девочка». «Возможно. Я не очень-то разбираюсь в маленьких детях», — вздохнула Дарлинг. «Это точно была девочка. Какая разница, если все образовалось? Странно, что Шон не слышал плача. И ваш знакомый тоже. Они просто не придали этому значения». «Да, конечно, но я не видел там детей, когда мы спускались. Я внимательно смотрел. Наверное, к тому времени девочку уже увели, ко всеобщей радости». «Да, наверное, так и было». Крис потер подбородок, а потом сместил руку к переносице. «У вас бывает такое чувство, когда незнакомый человек, даже не знаю, как сказать, вовсе не кажется незнакомым? Словно он какая-то часть тебя самого, очень важная часть, без которой мир не выглядит полным. Вернее, он что-то скрывает, и мир всегда что-то скрывает. Я понимаю, наверное, я путано говорю, но почему же? Вы довольно ясно выражаетесь, Крис. Такое бывает. Это не относится к любви, к любовным отношениям». «Так и есть». Дарлинг не ошиблась. Вчера он почувствовал что-то сходное с тем, что почувствовала она сама. «Да, такое бывает. Пусть и не связанное с любовью. У меня были не очень хорошее предчувствие относительно этой поездки». Крис говорил очень тихо, но Дарлинг все равно услышала его. Она услышала бы его, даже если бы он просто шевелил губами, проговаривая слова про себя. «А у вас?» «Нет, ничего такого. Во всяком случае, это не было связано с нашим сюда прилетом. Дурные сны?» «Почему вы спросили о снах?» Насторожилась Дарлинг. «Просто в последнее время мне снятся дурные сны. Наверное, глупо говорить об этом вам. А что думает ваша сестра?» «Говорить об этом ей еще глупее. Это никчемный разговор, простите. Вот и рыба». Рыбу принес смуглый официант в черной свободной рубахе и штанах фиолетового цвета, едва доходящих до щиколоток. Фасон штанов заинтересовал Дарлинг, и она машинально начала прикидывать, как будет выглядеть штаны на ней и с какими вещами их можно будет совместить и куда в них отправиться, когда приемлемая комбинация найдется. Выходило, что в этих дурацких штанах в Питере нигде особо и не покрасуешься, разве что на пафосной свадьбе Коко и Василиса, чтобы подпортить им настроение своим фриковым видом. Но свадьба Коко и Василиса уже отшумела. «О чем вы думаете?» — неожиданно спросил Кристиан. «О штанах нашего официанта. Интересный покрой. Как вы считаете, это аутентичная вещь?» Кристиан не ответил, лишь хмыкнул себе под нос и потянулся за соусом. В этот самый момент из нагрудного кармана его рубашки выпала вещь, поначалу показавшаяся Дарлинг чем-то вроде брелока. Брелок тихо шлепнулся рядом с тарелкой, мгновенно обернувшись кольцом на цепочке. Это было довольно примечательное кольцо. Вернее, впаянное в слегка потемневший серебряный каркас монета терракотового цвета. С того места, где сидела Дарлинг, разглядеть подробности кольца не представлялось возможным, и тем не менее, это была штученька. Харизматичная Антигуа, как иногда выражалась Коко, об антикварных вещицах с историей, простирающейся во времени до Макиавелли, Лукреции Борджиа и, возможно, даже до Марка Аврелия, Антигуа и есть антиквариат, если кольцо вообще подпадает под категорию антиквариата. Выждав минуту, Кристиан так и не заметил, что чудесная вещица выпала у него из кармана, Дарлинг сказала: «А сейчас я думаю о кольце». «О чем?» Кристиан так и застыл с куском рыбы в руке, о серебряном кольце с монетой вместо камня. Слова «Дарлинг» произвели на Криса неизгладимое впечатление. Чего доброго, его сейчас снова бросит в пот, а это не самое приятное зрелище. «Откуда вы знаете?» «Да ладно!» Дарлинг решила сжалиться над несчастным, сбитым с толку англичанином. «Ничего сверхъестественного. Оно просто выпало у вас из кармана, а вы не заметили». Обнаружив кольцо, Кристиан снова сунул его в карман. «Не самое лучшее место для такой вещи», — заметила Дарлинг. «Так вы снова его потеряете, рано или поздно, а я не всегда буду рядом. Очень интересная штуковина». «Необычное. Я такой никогда не видела». «Ничего особенного. Тогда зачем носить его с собой, тем более в кармане?» «Забыл выложить только и всего». «Наверное, ценное. Я же сказал, ничего особенного». Впервые за время их знакомства в голосе Кристиана зазвучали нотки раздражения, и Дарлинг почувствовала себя обманутой в лучших чувствах. И этот английский хмырь еще паял ей что-то про родственные души. Кристиан, тут же уловивший настроение Дарлинг, попытался выправить ситуацию. «Не сердитесь. Я не сержусь. С чего вы взяли? Как-нибудь я расскажу вам, не сейчас. Ему было неприятно говорить о кольце, и «не сейчас» означало «никогда». И «как-нибудь» означало то же самое. Потому что никакого «как-нибудь» не случится. Разве что Дарлинг отправится с Аказией в Лондон, куда Кристиан ее вовсе не приглашал. Если бы это было его кольцо, он носил бы его на пальце, как делают все нормальные люди. А если кольцо принадлежало другому человеку, девушке, к примеру, очень похожей на русалку, он хочет удержать при себе воспоминания о ней, посадив на цепь для верности. Вот для чего нужна цепочка. Надевать такое кольцо — верх идиотизма. Мужские пальцы не очень-то хорошо чувствуют себя в женских кольцах, а иногда кольца элементарно не налезают. И даже большая любовь не в состоянии ничего с этим сделать. Поможет только хирургическое вмешательство ювелирной мастерской. Скажите, дарлинг, с вами бывало такое, когда вы совершали поступок, может быть, не очень достойный, но относительно невинный? Мне кажется, недостойные поступки не бывают невинными. Я неправильно выразился. Речь идет о глупом поступке. Вы совершаете глупый поступок и тут же забываете о нем. Стараетесь забыть, а потом оказывается, что этот поступок тащит за собой самые непредсказуемые последствия. Последствия со знаком минус? «Большой жирный минус», — подтвердил Кристиан. «А последствия уже наступили?» «Нет, но гипотетически и умозрительно. Как поступили бы вы в таком случае?» «Ну, если бы гипотетически и умозрительно оказалось на месте совершившего глупый поступок?» «Да. Большинство моих поступков иначе как глупыми не назовешь. Но как избежать дурных последствий? Не совершать того, что может к ним привести?» «Это хороший совет. Дарю», — улыбнулась Дарлинг. Крис улыбнулся ей в ответ чистой и немного смущенной улыбкой человека, не способного ни на один недостойный поступок, и поднял глаза на Дарлинг. Их взгляды снова встретились, и снова ей показалось, что границы видимого мира расширяются, наполняясь новыми красками и новыми звуками, один из которых Дарлинг хотелось услышать меньше всего. Детский плач. Чертов ребенок опять звал свою исчезнувшую мать. «Слышите?» Кристиан сморщился, как будто поскуливание ребенка доставляли ему боль. «Слышите? Опять?» «Я не знаю». «Почему его никто не заткнет?» Вскочив на ноги, едва не сбив официанта, копошащегося у столика с чистой посудой и столовыми приборами, он бросился вон из зала. Плач прекратился через несколько секунд, но легче Дарлинг не стало. «У вас все в порядке?» — на хорошем английском поинтересовался вежливый официант. «Да». «Принесите, пожалуйста, воды». Крис вернулся даже раньше официанта, и вид у него был подавленный. «Ну что?» — спросила Дарлинг. «Обнаружили источник?» «На первом этаже только несколько посетителей, и детей среди них нет. Может быть, ребенка уже увели? Я не вижу поводов для переживаний». «Да, конечно. Давайте думать, что его уже увели. Успокоили и увели». «А вы всегда так остро реагируете на детский плач?» «Нет. Нет, но именно этот мне не нравится. Он меня убивает. Да, пожалуй, самое точное слово — убивает. Вообще, дети плачут всегда и по самым разным поводам. Не стоит впадать в отчаяние из-за капризов незнакомого вам ребенка. Вы думаете, это каприз? Кристиан ухватился за фразу «Дарлинг», как утопающий за брошенный с берега канат. Уверена. Дарлинг вовсе не была уверена, но и смотреть на муки англичанина ей не доставляло никакого удовольствия. Вы правы. Я веду себя как дурак, простите. А может, мне просто показалось? Но ведь вы тоже слышали? Теперь я не уверена. Хотите сказать, что мы оба страдаем слуховыми галлюцинациями? Нет, но я думаю, что всему и всегда найдется разумное объяснение, если хорошенько поискать. Ладно, закроем тему. Остаток обеда прошел скомканно. Кристиан так и не избавился от тревоги, хотя Дарлинг, как могла, развлекала его историями, связанными с ее передвижением по миру. Забавных оказалось немало, и тут она вспомнила о Мали-Ба и эпической покупке бенинского леопарда. Услышав о статуэтке, Крис ненадолго оживился. «Я бы не стал держать такую вещь дома», — заявил он. «Мало ли что может случиться. А вдруг ему вздумается сожрать тебя однажды ночью?» «Вы шутите?» «Нисколько. Я как раз имею несчастье находиться в доме, где полно такой скульптуры. Днем еще куда ни шло. Днем все может показаться любопытным и познавательным. Все эти африканские головы, фигуры, целые деревянные панно. Но ночь я едва пережил. Решил спуститься за водой на кухню, и на вас напала одна из голов. До этого не дошло, но в темноте они смотрятся угрожающе. Как можно жить среди всего этого? Ума не приложу». «Видимо, счастливо», — предположила Дарлинг. «Видимо, да, потому что никого это не напрягает, ни животных, ни детей, ни Даша. Шон говорил мне, что африканскую коллекцию она собирала много лет. Правда, еще он сказал, что кхмерские няньки Лали меняются с завидной периодичностью. Они тоже боятся скульптур. А сам Шон? Думаю, что он не в восторге. Но вряд ли этот вопрос когда-либо поднимался. Шон не сделает ничего, что не понравилось бы его жене. Он согласился бы даже на ад, если бы ад стал ее очередным местом жительства. Мне показалось, что она вам нравится. Щеки Кристиана вспыхнули, но ответил он не сразу. Она нравится мне. Мне кажется, она необычный человек. Но влюбиться в такую женщину я бы не рискнул. «Ах ты! Выбить бы из тебя всю правду!» Но правда, окопавшаяся за длинными ресницами Кристиана, была недоступна для Дарлинг. Там, в тени глубокого окопа, правда могла делать все, что угодно. Бриться перед осколком зеркала, чистить оружие, играть в кости, слушать по радио легкомысленный довоенный дуэт Лилиан Харви и Вилли Фритча. Но снаружи не просматривалось ровным счетом ничего. Дарлинг, остается лишь строить предположения и догадки. Проще искать русалку. Она не смогла удержаться от иронической улыбки. Да. И, главное, безопаснее. Я как-то не думала о таких вещах, хотя с этими скульптурами самое время задуматься. Они меня угнетают. Хорошо еще, что в доме полно людей, детей, животных, гостей тоже. У них сейчас просто столпотворение. Приехал какой-то греческий писатель. Не думаю, что очень известный, тоже с женой. Еще один поляк из Варшавы. То ли телевизионщик, то ли журналист. Французская пара. Вот эти самые забавные. Путешествуют по миру налегке и даже в доме спят в спальных мешках. И как только все смогли разместиться? Без проблем. Дом-то огромный. Вы сами увидите. Ведь вы тоже приглашены. Это было неожиданно. Тот мужчина, с которым вы прилетели, мой босс, поправила Дарлинг. Да, ваш босс и Даша. Они старые знакомые? Глупо было отрицать очевидное, и Дарлинг кивнула. Мне показалось, эта встреча не доставила ей удовольствия. Интересно, Кристиан решил прощупать ситуацию по просьбе своего друга или это его собственная инициатива? Мне бы не хотелось это обсуждать. Я понимаю, простите. В очередной раз извинился Кристиан. В любом случае, я рад, что сегодня вечером увижу вас снова, что будет хоть один человек, с которым приятно поговорить. Вообще-то я не очень люблю дни рождения, особенно малознакомых мне людей, как-то по-дурацки себя чувствую на них. Надеюсь, этот будет исключением. Дарлинг послала Крису подбадривающую улыбку. Исключением из всех правил. Тогда она даже не подозревала, как близко от истины окажется.